Про Федота Стрельца, удалого молодца. Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Служба у Федота, рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Гостей во дворце, как семян в огурце. Один из Швеции, другой из Греции, третий из Гавайи, всем жрать подавай. Одному омаров, другому кальмаров, третьему сардина, а добытчик один. Как-то раз дают ему приказ. Чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в ем огромадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха. В висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, и сказки начало. Царь. К нам на утренний рассол прибыл английский посол, а у нас в дому закуски пол горбушки да басол. Снаряжайся, братец, в путь, да съестного нам добудь. Глухаря, аль куропатку, аль шо кого-нибудь. Не смогешь кого винить, я должен тебя казнить. Государственное дело, ты улавливаешь нить? Федот. Ништо я-то не пойму, при моем-то приуму. Чай не лаптем щи хлебаю, соображаю, что к чему. Получается, на мне вся политика в стране? Не добуду куропатку беспременно быть в войне? Чтобы английский посол с голодухи не был зол, головы не пожалею, обеспечу разносол. Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь на медведя. А куда деваться надо, Федя? Или дичь и рыба, или меч и дыба. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот, да все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал. Нет мочи, да и дело к ночи. Хоть с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видит птица, лесная голубица, сидит и не таится, ружья не боится. Федот. Вот несчастье, вот беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, вот хоть какая-то еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливе, он не хуже глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трожь. Пользы вьентам не на грош, и кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин, а во мне какое мясо? Так, не мясо, смех один. Федот. То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли с царских-то окон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком? Голубица. Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как внесешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот. Что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в суму, там на месте разберемся, кто куда и что к чему. Принес Федот горлинку к себе, значит, в горинку. Сидит невесел, головушку повесил. И есть для кручины серьезные причины. Не сладилась охота у нашего Федота. А царь шутить не любит, в раз башку отрубит. Сидит Федот, печалится, с белым светом прощается. Вспомнил про птицу лесную голубицу. Глядь, а средь горинки, за место той горлинки, стоит красная девица, стройна, как деревце. Маруся. Здравствуй, Федя. Ты да я, мы теперь одна семья. Я жена твоя, Маруся, я супружница твоя. Что молчишь, мил друг Федот, как воды набрамши в дот? Аль не тот на мне кокошник, аль наряд на мне не тот? Федот. На тебя, моя душа, век глядел бы не дыша. Только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Был я ноне чуть заря на приеме у царя. Ну, и дал мне царь задание, в смысле, значит, глухаря. Хоть на дичи не сезон, спорить с властью не резон. Ладно, думаю, добуду, чай глухаря не бизон. Проходил я целый день, а удачи хоть бы тень. Ни одной серьезной птицы, вся сплошная дребедень. И теперь мне, мил дружку, не до плясок на лужку. Завтра царь за это дело мне оттяпает башку. А такой я ни к чему, ни на службе, ни в дому, потому что, как весь мой смысл, исключительно в уму. Маруся. Не кручинься и не хнычь. Будет стол и будет дичь. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фромич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. А царь с послом уж сидят за столом. Рядом ты глянь-ка, царевна да нянька. И все ждут от Феди обещанной снеди. Какая ж беседа без сытного обеда. А на столе пусто, морковь да капуста, укроп да петрушка, вот и вся пирушка. Гость скучает, ботфортой качает, дырки на скатерти изучает. Царь серчает, не замечает, как Федьку по матери величает. Вдруг, как с неба, каравай хлеба, икры бодейка, тушеная индейка, стерляжья уха, телячьи потроха, и а вот такой пищи и названий до тысячи. При такой снеди как-нибудь беседе. Царь. Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюку? С кожурою, али без? Посол. Yes. Царь. Вызывает интерес ваш питательный процесс. Как у вас там пьют какао? С сахарином, али без? Посол. Yes. Царь. Вызывает интерес, а вот еще такой разрез. Как у вас там ходят бабы? В панталонах, али без? Посол. Yes. Нянька. Почти снялся хоть послаб. Аль, совсем башкой ослаб. Где мы что ни говорили, все одно сведет на баб. Царь. Ты опять свою дуду? Сдам в тюрьму, имей в виду. Я ж не просто балабоню, я ж политику веду. Девка и вон подросла, атаща как полвесла. Вот и мыслю, как бы выдать нашу кралю за посла. Только надо пользы для завлекать его не зля. Делать тонкие намеки, не сурьез, издаля. Нянька. Да за этого посла даже я б не пошла. Так и зыркает подлюка, чтобы стибрить со стола. Он тебе все ест да ест, а между тем все ест да ест. Отвернись, он пол России и заглотнет в один присест. Царь. Али рот себе за шеей, аль выгонив за шеей. Ты и так не распужала всех заморских аташей. Дави был гешпанский грант, уши щеголь, уши франт. Казна мухи по бриллианту. Чем тебе не вариант? Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь. А у седого у гостя политическая злость. Нянька. Как же помню, этот грант был пожрать большой талант. С головой влез в тарелку, аж заляпом жиром, бат. Шоу грант не спроси, он как поп, кси, да си. Ну, а сам все налегает на селедку и васи. Царь. Я за линию твою на корню тебя сгнаю. Я ж с тобой не шуткую, я серьезно говорю. Из Германии барон был хорош со всех сторон. Так и тут не утерпела, нанесла ему урон. Кто иному на дно ковша бросил дохлого мыша? Ты ж форменный вредитель, окаянная душа. Нянька. Ну, это ж твой барон. Был бы отрезкать недурен. Сунь его в воронью стаю, отберет и у ворон. С виду гордый. И я, да я. А прожорлив, как свинья. Дай солому, съест солому. Чай чужая, не своя. Царь. Ну, шпионка, дай-то срок. Упеку тебя во строк. Так что я мужик не злобный, но с вредителями строг. Так вот ответь мне, слов не трать. Где царевне мужа брать? Часть сама дурында видишь, женихов у нее не рать. Кабы здесь толпился полк, при реканиях был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он тоже брянский волк. Царевна. Коль ты в России власть, так и правь России сласть. А в мою судьбу не суйся, и в любовь мою не власть. В доме этих аташе по 100 штук на этаже. Мне от их одеколона аж не дышится уже. Царь. Коль любовь и вправду зла, так полюбишь и посла, а попутно мне поправишь и торговые дела. Я под этот интерес справлю им пеньку и лес. Вся общественность согласна, только ты идешь в разрез. Царевна. Сколь бы ты ни сопил бровь, повторяю вновь и вновь, индивид имеет право на свободную любовь. Может, дело наконец и дошло бы до колец. Как бы вдруг меня сосватал твой Федотушка-стрелец. Царь. Тс, дуреха, замолчи. Тесто место у печи, ну-ка марш к себе светлицу и сольфеджию учи. А проклятого стрельца, наглеца и подлеца я плетьми да батагами в раз отвожу от дворца. Был у царя генерал. Он сведения собирал, спрячет рожу в бороду и шать по городу. Вынюхивает собака, думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики, где чего услышат, в книжечку запишет, а всеми аккурат. К царю на доклад. Царь. Что не весел, генерал? Али колью захворал? Али брагою опился? Али в карт проиграл? Али служба не мила? Али армия мала? Али в пушке обнаружил повреждение ствола? Докладай без всяких враг, почему на сердце брак? Я желаю знать подробно, кто, куда, чего и как. Генерал. Был я даме у стрельца, у Федота, удальца. Как узрел его супругу, так и брякнулся с крыльца. Третий день я ей не вру. Саблю в руки не беру, и мечтательность такая, что чего того гляди помру. А на медне был грешок, чуть не выдумал стишок. Доктора перепужались, говорят, любовный шок. Царь. Обошел меня стрелец, а ведь знал, что я вдовец. Ну-ка, мигом эту кралю мне доставить во дворец. А коварного стрельца сей же час стереть с лица, чтобы он не отирался возле нашего крыльца. Генерал. Умыкнуть я не трот. Да народец больно крут. Как прознают, чья затея, порошок тебя сотрут. Дерзкий нынче стал народ. Не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь. Ты у нас дурак? Ты у нас такой дурак? По субботам али как? Нечто я должен министру объяснять такой пустяк, чтоб худого про царя не болтал народ зазря. Действуй строго по закону, то бишь действуй втихаря. Ну, а я уж тут как тут награжу тебя за труд. Кузнецам дано задание, орден завтра мускуют. Целый день генерал ум в кулак собирал. Все кумекал в поте лица, как избавиться от стрельца. Да, в башке мысли от напряга скисли. Вспомнил о досуге, о старой подруге, бабе-яге костяной ноге. Схожу-ка к ней, она помнит. А та средь дубравы собирает травы, варит всяческие отравы. Как увидела генерала, все гербарии растеряла. Соскучилась глуши без родственной души. Баба-яга. Ты чего? Ты сам не свой, не румяный, не живой. А ли швед под Петербургом, а ли турк под Москвой? Съешь осиновый карли, избодришься до поры. Чай не химия какая, чай природные дары. В ейном соке генерал, и есть полезный минерал. От него из генералов ни один не помирал. Генерал. Полно, бабка, я не хвор. Отойдем-ка за бугор. Расшугай ежей, белок. Есть серьезный разговор. Тут у нас один стрелец, шибко грамотный стервец. Вот и вышло мне задание извести его в конец. Только как, башку срубить? Так молва начнет трубить. Не поможешь ли советом, как хитрее его сгубить? Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Труп с бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Коль он так ретив и скор, что с царем вступает в спор, пусть он к завтраму забудет шитый золотом ковер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Ну, а коли не добудет, то добытчика вина. Генерал. Ай да бабка, ай да спец, вот и хлопотом конец. Хоть вынай тебя из ступы да министром во дворец. Но не с немцем ни лады, далеко ли до беды? Я с тобою, я готовый хоть в разведку, хоть куды. За добро плачу добром. Хочешь кузнить, хочешь куницей, хочешь бобром. А не хочешь, могу монетой, златом, али серебром. Баба-яга. Полно, сударь, не греши. Убирай свои гроши. Я ведь ян-то не на денег. Я ведь ян-то для души. Будет новая беда. Прямиком спеши сюда. Чай, мы в лесу не звери, чай, поможем завсегда. Зовет царь стрельца удалого молодца, и что не дал задание, а уж сердит заранее. Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в общем, стращает. Уж так ему охота извести Федота, шо аж напрям в костях ломота. Царь. Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело, расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте вся страна. Потому как мне с балкону нет обзору ни хрена. Не найдешь, чего хочу, на башку укорочу. Передам тебя с рассветом прям в лапы к палачу. Пришел Федот домой, от горя немой. Сел в уголок и глядит в потолок. Ясные очи слезой заволок. Маня есть кличет, а он шею бычит, ничего не хочет, Супица дохнычет. Маруся. Ты чего сердит, как ешь? Ты чего не ешь, не пьешь? Али каша подгорела? Али студень нехорош? Федот. Да какая там беда? Какая там еда? Царь лютует, прям беда. Нет на ентого злодея ни управы, ни суда. Раздобудь, кричит ковер, шитый золотом узор, шириною во всю Россию, 100 лесов и 100 озер. Маруся. Не кручинься и не хнычь, пусть лютует старый хрыч. Ну-ка, станьте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фромич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. На утро Федот у царевых ворот пришел на прием и ковер прием. Стоит, улыбается, стража не пугается. Царь удивился, аж икрой подавился. Злоба его точит, а показать не хочет. Делает взгляд, что вроде бы рад. Федот. Ты вчера спросил ковер? Ну так я его припер. Все согласно договору, и рисунок, и колер. Вся Россиюшка сполна на ковре отражена. Сей ковер тебе в подарок соткала моя жена. Царь. Ай да охарь, ай да хват. На скольких ты женат? Или ты сосватал сразу цельный ткацкий комбинат? У тебя, Федот, жена хоть умна, да все же одна. А соткать такое за ночь их дивизия нужна. Федот. Аль ковер не тешит взор? Аль на ковре не тот узор? Ну, так я его под мышку, да и кончен разговор. Чтоб на зря подать... Чтобы зря... Блядь. Чтоб не зря пропасть трудам, я купцам его продам. И пущай он из России уплывает в Амстердам. Царь. Мне бы обгреть тебя плетьми, 4 или 5, чтоб ты не изгалялся над серьезными людьми. Но поскольку я спокон чту порядок и закон, вот тебе 5 на водку и пошел отсюда вон. Зовет царь генерала, штырь ему взобрало. У царя рожа на свеклу похожа, когда он красный, он на руку опасный. Бьет зараза, не больше раза, но попадает не мимо глаза. Энто генерал на себе проверял, сначала с каски, он хоть в повязке. Царь. Ну, браток, каков итог? Обмешулись чуток? Только сей чуток потянет лет примерно на 5. Ты у нас широк в плечах, а с башкой совсем в ночах? Вот у Мишки и поправишь на казенных-то харчах. Генерал. Упреки меня во строк. На какой угодно срок. Все одно сия наука не пойдет мне, дурня, впрок. Мне бы саблю да коня, да на линию огня. А дворцовые интрижки — это все не про меня. Царь. Ты мне, ваш благородь, брось горячку-то пороть. Ты придумай, как без сабли нам Федота побороть. Ну, а будешь дураком, не ищи вины ни в том. Я тебя начищу рыл линчно этим кулаком. Зря генерал руки потирал. Не вышло с налета погубить Федота. Опять у бедняги башка в напряге. А в башке, слышка, ну хоть бы мыслишка. Думал, думал, ничего не надумал. Как ни крутись, без еги не обойтись. Потерся опять в дубраву искать на Федьку управу. Баба-яга. Ничего опять шмурной. Причиной, что виной? Аль господин сгоношится, аль француз пришел с войной. Вот и сплещни кисель. Чай не пробовал досель. Так и спей, раз забудешь про мирскую карусель. Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь. Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь. Генерал, я опять насчет стрельца. Нет беде моей конца. Оттого я хвораю, оттого и спал с лица. Да чего ж, подлец, хитер, всем вокруг носы утер. Сколь ты тут не колдовала, а добыл он тот ковер. Хоть на вид он и простак, а с башкой варит мастак. Так что впредь колдуй серьезней, чувством так твою растак. Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Так, вот что вызнала яга. Пусть он сыщет вам оленя, чтобы из золота рога. Обыщи весь белый свет, таковых в природе нет. Это я тебе, голуба, говорю, как краевец. Зовет царь стрельца удалого молодца. Не успел наш Федот утереть с рожи пот, а у царя злодея новая затея. Царь бурлит от затеи, а Федьке потей. В общем, жизнь у Федьки хуже горькой редьки. Царь. Ну-ка, сбрось хандру и лень, и в дорогу сей же день. Государственное дело, позарез нужен олень. Коль ты царю слуга, пойдь за горы, за луга, и сыщи мне там оленя, чтобы с золота рога. И не гунди, и не перечь, а пойди обеспечь. А не то в момент узнаешь, как башка слетает с плеч. Пришел Федот домой, сопли бахромой, сел перед лучиной в обнимку с кручиной. Жена красавица на шею бросается, а он к жене и не прикасается. Сидит, плачет, горюет, значит. Маруся. Ты чего глядишь сычом? Аль кручинишься о чем? Аль в солянке мало соли? Аль бифштекс недоперчен? Федот. Да какой ж там обед? Царь замучил, спасу нет. Поутру опять придется перед ним держать ответ. Этот царь лютей врага. Снова шлет меня в бега. Отыщи, кричит, оленя, чтобы из золота рога. Маруся. Не кручинься и не хнычь. Есть печаль и опричь. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фромич. Коли поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Не извольте сумлеваться, чай оно не в первый раз. Чуть свет Федот у царевых ворот. Пришел на прием и олень прием. У царя от гнева закололо слева. Раздавил бы гниду, но не кажет виду. Сидит, зевает, злобу скрывает. Федот. Чай заждался? Добрый день. Глянь в окно, коли лень. Ты заказывал оленя? Ну так вот тебе олень. И заметь, рога наем, так и полыхают, так и пыхают огнем. От него без всякой лампы по ночам светло, как днем. Царь. Тех оленей ты не ври. Нет ни в Туле, ни в Твери. Что в Твери? В самом Багдаде их от силы штуки три. А теперь прикинь, солдат, где Москва, а где Багдад? Или ты смотался за ночь до Багдада и назад? Федот. Ну даешь, ядрёна вошь, и олень тебе не гошь. А вчерась мытарил душу, вынь оленя да положь. Коли ты и так богат, я верну его в Багдад. Кто там, ну, ничего власти, тот парень будет рад. Царь. Ты мне, Фенька, энто брось, или с башкою будешь врозь. Я твои намеки вижу исключительно насквозь. Ну да ладно ж. Запрестишь, разве черт не простишь? Вот тебе пятак на водку и катись, куда хочешь. Вызывает царь генерала ажно прямо из-под одеяла. Генерал в панике ищет подштанники. Понимает, зовут не на пряники. Царь на троне сидит, на весь мир сердит. Черный от злости, как ворон на погосте. Царь. Коль не бился ты, милок, не попал в Федот в селок. А тебе уже составлен официальный некролог. Только надобно решить, как вернее тебя решить. Оглаушить канделябром, аль подушкой задушить. Генерал. Оплошел я, государь. Вот те сабля хочешь, дарь. Только больше тем Федотом мне мозги не скипидарь. Что дурак, не обессудь. У меня иная суть. Мне б куда-нибудь в атаку, аль на штурм куда-нибудь. Царь. Ты с мечом-то боевой. Вот чего-чего усвой. Подбеждать Федота надо не мечом, а головой. Ну, а будешь так же скор, как ты был до интих пор, я тебя коровьем морду сам пристрою под топор. Наш дурак снова ум напряг. Ай, был того ума невеликий закрома. Думал, думал, думал, ничего не надумал. Свистнул псов ораву и к еге в дубраву. Увидала та генерала, сиганула аж до Урала. Да опомнилась и вернулась, как бы хуже не обернулась. Баба Яга. И чего это не в себе? Вон и прыщика на губе. Ой, растратишь ты здоровье в политической борьбе. Спробуй зайти помет. Он ядреный, он проймет. И куды целебней меду, хоть по вкусу не комет. Он на вкус хотя бы и крут. И с него бывает врут. Но какие вы желаете, до старости живут? Генерал. Ты мне, бабка, не крути, не изыскивай пути. Ты придумай, как Федота до могилы довести. Сколь не билась ты, яга, а не вышла нифига. Раздобыл Федот оленя, драгоценные рога. Ты башку себе продой, да под тщательной колдой. Наш стрелец, как оказалось, ты такой же обалдой. Баба-яга. Вообще-то я хитра. В смысле подлости, нутра. Ну, чего это мне сегодня не колдуется с утра? Все и колет, и болит, и в груди огнем палит. Я давно подозреваю у себя энцефалит. Ой, чего это худо мне? Слышь, как хрумкает в спине? Ну, у нас такое дело, я вообще на бюллетне. Генерал. Захворала, не беда. Съешь лягушку из пруда. Нет надежной медицины, чем природная среда. Ты морочить мне мозги, даже думать не моги. Лучше всю свою подлючись, на работу напряги. Не полезешь на рожон, выну саблю из ножон. Ты хотя мне и подруга, а порядок быть должен. Баба-яга. Колдуй, баба, колдуй, дед, трое сбоку ваших нет. Туз бубновый, гроб сосновый, про стрельца мне дай ответ. Пусть Федот проявит прыть, пусть сумеет вам добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Ну, Федот, теперь держись. Дело верное, кажись. Вот уж этого задания ты не выполнишь ни в жизнь. Зовет царь стрельца, удалого молодца, опять поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А меж тем в сказке дело до развязки. Царь. Ишь, хитришка мне добыть то, чего не может быть. Запиши себе название, чтоб спешки не забыть. А не выполнишь к утру, и порошок тебя сотру. Потому как твой характер мне давно не по нутру. Так-то неча губы дуть, а давай скорее в путь. Государственное дело. Ты ухватываешь суть? Пришел Федот домой, жутче смерти самой. Бел как мел, лицом занемел. Сел у окна, в глазах пелена. Кинулась Маня, а он ей ноль внимания. Будешь в печали, хоть смерть с плечами. Маруся. Ну-ка, душу мне излей, отчего ты, черт, излей? Аль в салате по-милански не хватает трюфелей? Федот. Я твою Марусь ценю. Я твою Марусь меню исключительно ценю. Только жизнь мою, Маруся, загубили на корню. Что мне делать? Ну, как мне быть? Как беду мою избыть? Приказал мне царь доставить то, чего не может быть. Маруся. Не печалься и не хныть. Стоит только кинуть хлич. Ну-ка, встаньте предо мною, Тит Кузьмич и Фрол Фромич. Если поняли приказ, выполняйте сей же час. Молодцы. Извиняемся, хозяйка, и это дело не для нас. Кабы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж. Ну, а так ищи, сколь хочешь, черта лысого найдешь. Где искать и как добыть то, чего не может быть? Ведь его ж на свете нету, сколько землю не копыть. Маруся. Не взыщи, мил друг Федот, невелик с меня доход. Знать, судьба тебе, любимый, самому идти в поход. За границей не блуди. В чистоте себя блюди, в разговоры не мешайся и знакомств не заводи. Избегай пустых морок, избегай кривых дорог. Думай больше о здоровье, ешь сметану и творог. Федот. Ты, Марусь, того не трусь. Образуется, Марусь. Сполню царское задание и целехоньким вернусь. Без меня не унывай, чаще фикус поливай. Хошь, играй на балалайке, хошь, на пяльцах вышивай. Ну, а сунется такой, кто нарушит твой покой? Мне тебя учить не надо. Сковородка под рукой. Ушел Федот в заморский поход. Узнал про то генерал, последний ум потерял. Бежит нас хитрец к царю, во дворец доложить, что стрельцу конец. Уши дырку для ордена просверлил толстомордина. Царь. Хороша, плоха ли весть? Докладай мне все как есть. Лучше Горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Только если ента весть, слово будет не бог весть. Ты за этакую правду лет на 10 можешь сесть. Генерал. Докладаю. Чуть заря. Петька поднял якоря. Слава богу, отвязались от него от упыря. Царь. Ну-ка, нянька, бодь сюда, принимайся за труды. Рви с темечка волосья те, которые седы. А какие не седы, ты расчесывай в ряды. Да полегче гребешком-то, у меня там не сады. Нянька. Что ж тебе сать, старый черт? Коли лысину печет. У тебя тут каждый волос надо ставить на учет. И на кой тебе нужна в этом возрасте жена? Ведь тебе же как мужчине, извиняюсь, грош цена. Царь. Хоть волосьев я лишен, а жениться я должен. Шах персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я ж хочу всего одну завести себе жену. Не что я в интимном смысле и одну не потяну. Нянька. Так уж ах-то, видать, есть и силушка, и стать. А тебя, сверчок ты дохлый, с короны, из-под корон не видать. У тебя в твои лета сил все-таки не та. Поберег бы ты здоровье, ведь тебе уж больше 100. Царь. Эка важность больше 100. Лишь бы кровь была густа. Говорят, любви покорны буквально, все буквально возраста. Так что, нянька, хоть хошь не хошь, а я надел изгош. Коли все любви покорны, так и я покорный тоже. Нянька. Ты дружок из тех мужей, что безведни ужей. И газят они кусают. Не сказать еще хужей. Чтоб чужую бабу скрасть, надо иметь пыл и страсть. А сейчас твоя задача на кладбище не попасть. Царь генералу. Ну а ты чего молчишь? Да медальками бренчишь. А не видишь, как поганит государственный престиж? Нянька гнет меня в дугу, а министр не гугу. Ты у нас на обороне, вот и дай пор врагу. Генерал. Да ведь бабьи-то суды про мужчин всегда худы. Ты в себе не сомневайся, ты любовник хоть куда. Гордый профиль, твердый шаг. Со спины так чистый шаг. Только сдвинь корону на бок, чтоб не висло на ушах. Царь няньки. Вот, а министр мне не враг. Все сказал и сказал без рак. А ведь он мужик не глупый. Не глядишь, он дурак. От тебя ж одни бедлам. Стыд царю, конфуз послам. Я давно интересуюсь, а не засланная ты к нам? Не шпионь и не вреди, а осмелишься, гляди. Разговор у нас с тобой будет крупный впереди. Едет царь к мане, оказывать внимание. Сам в карете сидит, деколоном смердит. За царем свита, напудрено, завита. За свитую сундук, казинаки и фундук. Все честь по чести, царь едет к невесте. Царь. По заданию царя Федька отбыл за моря. В общем, я его от седа сплавил, проще говоря. Чтоб не бедствовать одной, становись моей женой. А чего? Мужик я видный. И на ласку заводной. Маруся. Не успел еще Федот шагу сделать от ворот, а уж вороны слетелись на Федотов огород. Царь. Ты мне, девка, не дури. Предлагаю, так бери. Чай тебе не каждый вечер ходят вдовы и цари. Сей же час, я говорю, собирайся к алтарю. Очумело от восторга, да кнюхни на шатырё. Маруся. Ты уж лучше, государь, за другими приударь. Мне ж забота ждать Федота, да глядеть на календарь. Царь. Полна, девка, слухи в рот. А слухи в рот. Ждать стрельца напрасный труд. Он в каком-нибудь Гонконге жрет какой-нибудь грейпфрут. Ты сама, дурек, взвесь. Он-то там, а ты-то здесь. Нет топереча Федота. Был Федот, а вышел весь. Маруся. Хоть секи меня бичом, хоть руби меня мечом. Все одно твоей супругой я не стану нипочем. Царь. Ты, Марусь, меня не зли. И в конфликт со мной не дли. Мне на медне из Парижа гильотину привезли. В свете сказанного мной, лучше будь моей женой. У меня ведь тоже нервы, я ведь тоже не стальной. Маруся. Уходи, постылый, прочь, и в мужья себе не прочь. Не уйдешь, так я могу и сковородкой помочь. Царь. Ну-ка, тешу у дверей, в кандалы ее скорей. Это шо еще за мода сковородками в царей? Вот помаешься в тюрьме и поправишься в уме. Сколь ты, девка, не кабенься, а поженимся к зиме. Маруся. Изловит меня, балда. Много надо, но труда. До свидания, друг мой ситный. Может, свидимся когда. Маруся превращается в голубицу и улетает. Проплавал Федот без малого год. Ел халву, ел хурму, а свое держал в уму. Чудес в мире, как мух в сортире, а нужного чуда не видать покуда. Тревожится Федот, время-то идет. Решил без истерики съезжу до Америки. Плывет Федот сквозь бескрайних вод. Впереди закат, позади восход. Вдруг средь похода спортилась погода. Не было напасти, и вот на тебя здрасте. Корабль хрясь и распался на части. Стихла гроза, открыл Федот глаза. Лежит на волне невидимый вполне, а невредимый вполне. Видит, островок торчит, как поплавок. Добрался до берега, думал, Америка. Вынул карту, сверился, а нет, не Америка. Остров Буян, бутёк окаян. Может, в карте какой изъян? Сидит Федот и кает, в обстановку вникает. Федот. Сколь по прихоти царя я не плавал за моря, не видал паршивее места, откровенно говоря. Ну и остров, прям тоска, сплошь из камня и песка. И доколь хватает глазу ни речушки, ни леска. Да, оно бы и не беда, кабы здесь была еда. Окажись тут или беда бы, так сошла бы или беда. Голос. Кто охочий до еды, пусть пожалует сюды. У меня еды навалом, у меня ее пуды. Вот, к примеру, получи прямо из печки калачи. Вот жаркое из индейки, вот компоты из лычи. Вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры, вот карибские омары, вот донские осетры. Федот. Это что за чудеса? Это что за голоса? Тут спрятаться-то негде, окаян до небеса. Окажи, хозяин, честь, покажись, каков ты есть. Неприлично как-то гостю в одиночку пить да есть. Чай на острове твоем, веселей скучать вдвоем. Где картишки раскитаем? Где по чарочке нальем? Голос. Я бы рад, да мой портрет для меня и то секрет. Сам порою сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть, есть еда, да нечем есть. Есть табак, да нечем нюхать, есть скамья, да нечем сесть. Так устал за 1000 лет, что не в радость белый свет. Думал было удавиться, так опять же шеи нет. Федот. Ай да встреча. Стало быть, я сумел тебя добыть. То, чего на белом свете быть вообще не может быть. Чем тоскуя до хандря, жизнь расходовать зазря? Может, сплаваешь со мною до российского царя? Прогуляйся, освежись, с белым светом подружись. Что за жизнь без приключений? Просто ужасть, а не жизнь. Голос. Я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Дай приказ, я хоть куды, хоть на добычу руды, буду вкалывать за даром, без питья и без еды. Я к любому делу гош, я в любые двери вхож. Я тебе что хошь достану, хоть подкованную вошь. Федот. Вошь, оно, конечно, что ж. Вошь, оно неплохо тож, но на ента и насекомые далеко не уплывешь. Раздобудь мне лучше флот. Али лодку, али плот, раз уж ты такой искусный в этом деле полиглот. Нам к утру, часам к 5, надо быть уже в пути, потому как нас в России разождались уже, поди. А царь, меж тем, не теряет времени, принимает посла людоедского племени. Лондон и Парижи смазали лыжи, царю остались послы пожиже. Царь перед послом так и скачет козлом. Вот, вот тебе дочка, бери ее и точка. Знать, дела уж совсем худые, раз дошло до такой беды. Ну да ладно, бывает и хуже. Лишь бы девка была при муже. Царь. Добрый день, веселый час. Рады видеть вас у нас. Very good, салям алейкум, бонасфера вас издаст. Кто вы родом? сколько вам лет, вы женаты или нет? Не хотите с нашей фройлен покалякать тет-а-тет? Нянька. Перед кем ты, старый бес, тут разводишь политес? Твой посол, я извиняюсь, третий день как в пальмы слез. Будь на нем хотя бы картуз, не такой бы был конфуз. А на нем же из одежды ничего, помимо бус. Царь. Ты шпионка, это факт. Что не брякнешь, что не в такт. Ты ж со всею за границей мне порушил контакт. Я ж годами жду концов. Она их из синтов. За кого ж тогда царевну отдавать в конце концов? Нянька. Ты взгляни ему в лицо. Уши врозь на цу кольцо. Да и корж царя бая, сока кушкино яйцо. Даже я, чего скрывать, не легла бы с ним в кровать. Так неужто нашу девку за такого отдавать? Царь. Коли шансы на нуле, ищут золотые в зале. Девка тоже в смысле рожи далеко не крем-бруле. Ей сойдет теперь любой, хоть горбатый, хоть рябой. Потому как и рябые к нам не ломятся гурьбой. Нянька. Так ведь он из диких мест. Что увидит, то и съест. Помнишь вазу из топазу? Слопал Ира, вот тебе крест. Как бы он просил злодей, лососины до груздей. Так ведь жрет, чего попало от фарфора до гвоздей. Царь. Что не просит, он в гостях. Все неси ему в гостях. Чай у нас ни схватки нету, ни в фарфоре, ни в гвоздях. Коль лосось ему притит, пусть он жрет, чего хочет. Глядь, насытый-то желудок и царевну совратить. Нянька. Да послы им дай хоть яд. На халяву все съедят. Может, он и безопасный, но пусть чай за ним следят. Ты скажи ему, как тесть, жри, мол, все, но знай, мол, честь. Потому как он в запале и царевну может съесть. Царевна. Вот с таким да выйти в свет? Ну уж дудки, ну уж нет. Он и так-то неказистый, так и шо и надоед. Да пущай он троглодит, все меня золотит. Никакой ответной страсти от во мне не возбудит. Царь. Ты посла-то отзови, да побудь с ним визави. А обтерпишься маленько, так дойдет и до любви. Коли он тот троглодит, твою вечность разглядит, он навеки потеряет к людоедству аппетит. Царевна. Сколь, папаша, ты не ной, право выбора за мной. Отравлюся, а не стану людоедовой женой. Но вот ежели придет с предложением Федот, для меня из кандидатов этот будет сам и тот. Царь. Зарядила, как удот. Что ни слова-то Федот. А кроме Федота нету ни печали, ни забот. Твой Федот теперь на дне, в океанской глубине. И поскольку утонувший, не нуждается в жене. Царевна. Коли так оно и есть, я отказываюсь есть. Вот тебе, моя папаша, политическая месть. Вот не стану есть икру, как обычно, по ведру. И на почве истощения захвораю и помру. Царь. Где ни плюнь, куда ни ткни. От министров до родни, все сплошные вольнодумцы, все вредители одни. Ну и жизнь аж в горле ком. Нет сочувствия ни в ком. Вот сыщу лесок поглуще и устройся лесником. Год прошел, другой идет. Воротился домой Федот. А дома-то и нет, торчит один скелет. Балки да стропила, да кругом крапива. А под карнизом комочком сизым свернулась птица, лесная голубица. Федот. Ну-ка, женушка, давай, стол для мужа накрывай, доставай мне из духовки порумяньше каравай, наливай ядреных щей пожирней да погущей. Я Кощея стал тоньшей от заморских овощей. В цельном доме никого, кроме ветра одного. Подозрительное дело, не случилось ли чего? Голубица превращается в Марусю. Маруся. С возвращением, Федот! Долго злился твой поход. Аль забыл свою Марусю, что не ехал цельный год? За границей-то поди развлечений пруд пруди. Приглядел слебось подружку, да пригрелся на груди. Федот. Повидал я белый свет, Жозефин и Генриет, но каких таких, как ты, красавец, среди них Маруся нет. А ходил я за моря, хоть и долго, да не зря, сполнил все ж таки задание хитроумного царя. Маруся. Кабы ведал ты, Федот, на кого ты тратишь пот, так и шагу бы не сделал от родимых-то ворот. Ты уехал, он срамной стал ухаживать за мной, уговаривал охальник стать его иной женой. Федот, Да неужто? Ах, злодей! Вот и верь теперь в людей. Вот и стой за честь мундира. Вот за службу и радей. Ну да ладно, я ему растолкую, что к чему. Я его до самых пяток распишу под хохлому. Хватит делать дураков из российских мужиков. Мне теперь терять-то нече, кроме собственных оков. Осерчал Федот, созвал честной народ. Решили соседи подсобить Феде. Фрол взял кол, Устин взял дрын, Игнат взял ухват. И все за Федотом к царевым воротам. Навстречу им генерал, черт бы его подрал. Подскочил бочком, посверчкал зрачком, произвел догляд и к царю на доклад. Генерал. Там собрался у ворот этот, как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот. Энто он мутит народ. Подбивает население учинить переворот. Царь. Ну, а ты у нас такой? С острой саблею такой. Мы ж тебя зато и держим, чтобы берег царев покой. А после дождя в четверг там еще метальку сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверх. Генерал. Эш, медаль! Большая честь! У меня наград не счесть. Весь обвешанный, как елка. На спине то их что шесть. Охранять тебя от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ. Дурил и издурил, а как заговорил. Хоть и злится царь, а попробуй вдарь. Не такое время, чтобы бить в тебя. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия на лицо. Царь. Энто, как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не Франция какая, чтоб смуту подымать. Кто хочет на Колымо, выходи по одному. Там у нас в момент наступит просветление в умо. Федот. Что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорее отослал за 100 морей? Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей? Царь. Энто, где ж ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать чего попало на порядочных людей? Да к лицу ли это мне приставать к твоей жене? Что ты шли вас обормотов в заграничные турне? Федот. Ты не больно серчай. Мы к тебе чай не на чай. Ну, а будешь гоношиться, съезжу в рыло незначай. А тебе, подлеце, слава аж череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице. Царь. Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мысли о народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. А виновник генерал, интриганный аморал, это он, коровья морда, честь царева обморал. Пусть он выйдет, где он там? Я сейчас ему задам, я сорву с него медальку, да медалькой по мордам. Генерал. Что вы, братцы, я ж за вас. Потерял в атаке глаз. Не что я, когда посмею супротив народных масс. Отправдаю, отслужу, отстрадаю, отсижу. К угнетающей верхушке больше не принадлежу. А виновница яга. Нет опаснее врага. Перед ней сам Горыныч. Так не змей, я мелюзга. Ну-ка, где ты, ягоза? Погляди людям в глаза. Лично я не удержусь, врежу саблей 2 раза. Баба-яга. Я подкрепный элемент. У меня есть документ. Я вообще могу отсюда улететь в любой момент. За жару или за пургу все бронят меня карго. А во мне вреда не больше, чем ромашки на лугу. Но случайно, ну шуча, сбилась с верного путя. Так ведь я дитя природы. Будь дурной, но дитя. Коль судить, так тех двоих, соучастников моих. Нет, я по виду нечисть, а по сути честь их. Федот. Ну и ушлый вы народ. Аж на отороп берет. Всяк другого мнит уродом, несмотря что сам урод. Хоть вообще российский люд на расправу и не люд. Но придется мне, ребята, учинить над вами суд. Царь. Пощади меня стрелять. Я мерзавец. Я подлец. Я сошлю себя в Воронеж. Я сошлю себя в Елец.